28. Узник. С момента превращения Арамиса в духовника ордена Безмо совершенно преобразился. До сих пор для достойного коменданта Арамис был прилатом, к которому он относился с почтением, другом, которому питал чувство признательности. Но едва Арамис открылся пред ним, все привычные его представления пошли прахом, и он сделался подчиненным. Арамис стал начальником. Безмо собственноручно зажег фонарь, позвал тюремщика и, повернувшись к Арамису, сказал: «Ваш покорный слуга, монсеньор». Арамис ограничился кивком головы, означавшим «отлично», и жестом, означавшим «ступайте вперед». Была прекрасная звездная ночь. Шаги трех мужчин гулко отдавались на каменных плитах, и звяканье ключей, висевших на поясе у тюремщика, доносилось до верхних этажей башен, как бы затем, чтобы напомнить несчастным узникам, что свобода вне пределов их досягаемости. Перемена, происшедшая с Безмо, коснулась, казалось, всех и всего. Тот же тюремщик, который при первом посещении Арамиса был так любопытен и так настойчив в расспросах, стал не только немым, но и бесстрастным. Он шел с опущенной головой и боялся, казалось, услышать хотя бы единое слово из разговора Арамиса с Безмо. Так, в полном молчании, дошли они до подножия Бертадьеры и неторопливо поднялись на второй этаж. Безмо по-прежнему во всем повиновался Арамису, но особого рвения в этом он, впрочем, не проявлял. Наконец они подошли к двери узника. Тюремщику не понадобилось отыскивать ключ, он приготовил его заранее. Дверь отворилась. Безмо хотел было войти к заключенному, но Арамис остановил его на пороге. Нигде не указано, чтобы узники исповедовались в присутствии коменданта. Безмо поклонился и пропустил Арамиса, который, взяв фонарь из рук тюремщика, вошел к заключенному. Затем, не промолвив ни слова, он подал рукой знак, приказывая запереть за ним дверь. Несколько секунд он простоял без движения, прислушиваясь, удаляются ли Безмо и тюремщик. Потом, убедившись по ослабевающему звуку шагов, что они вышли из башни, он поставил фонарь на стол и посмотрел вокруг себя. На кровати, покрытой зеленой саржей, совершенно такой же, как и все другие кровати в Бастилии, только немного новее, под широким и наполовину опущенным пологом лежал молодой человек, которому мы уже приводили как-то раз Арамиса. В соответствии с правилами тюрьмы у узника не было света. По сигналу гасить огни ему надлежало задуть свою свечу. Впрочем, наш узник содержался в особо благоприятных условиях, так как ему была предоставлена чрезвычайно редкая привилегия сохранять у себя освещение до сигнала гасить огни. Другим заключенным свечи вовсе не выдавались. Возле кровати на большом кожаном кресле с гнутыми ножками было сложено новое и очень опрятное платье. Столик без перьев, без книг, чернил и бумаги одиноко стоял у окна. Несколько тарелок с нетронутой едой свидетельствовали о том, что узник едва прикоснулся к ужину. Юноша, которого Арамис увидел на кровати под пологом, лежал, закрыв лицо руками. Приход посетителя не заставил его переменить позу. Он выжидал или, быть может, забылся в дремоте. От фонаря Арамис зажег свечу, бесшумно отодвинул кресло и подошел к кровати со смешанным чувством почтения и любопытства. Юноша поднял голову. «Что хотят от меня?» «Вы желали духовника?» «Да». «Вы больны?» «Да». «Очень больны». Юноша посмотрел на Арамиса проницательным взглядом и произнес: «Благодарю вас». После минутного молчания он сказал: «Я уже видел вас». Арамис поклонился. Холодный, лукавый и властный характер, наложивший свой отпечаток на лицо ванского епископа и сразу же угаданный узником, не предвещал ничего утешительного. «Мне лучше», — добавил он. «Итак?» «Итак, чувствуя себя лучше, я не испытываю, пожалуй, прежней надобности в духовнике. И даже в том, о котором вам сообщили запиской, найденной вами в хлебе». Молодой человек вздрогнул, но прежде чем он успел бы ответить или начать отпираться, Арамис продолжал: «Даже в том священнослужителе, из уст которого вы должны услышать важные для вас сообщения». «Это другое дело», — произнес юноша, снова откинувшись на подушку. «Я слушаю». Арамис внимательно посмотрел на него, и его поразило спокойное и простое величие, свойственное наружности этого юноши. Такое величие не может быть приобретено, если Господь Бог не вложил его при рождении в сердце и в кровь. «Садитесь, сударь», — проговорил узник. Арамис поклонился и сел. «Как вы чувствуете себя в Бастилии?» — начал епископ. «Превосходно». «Вы не страдаете?» «Нет». «И вы ни о чем не жалеете?» «Ни о чем». «И даже об утраченной вами свободе?» «Что вы зовете свободою, сударь?» — спросил узник тоном человека, подготовляющего себя к борьбе. «Я зову свободой цветы, воздух, свет, звезды, радость идти туда, куда вас несут ваши юные ноги». Молодой человек улыбнулся. Трудно было сказать, что заключалось в этой улыбке — покорность судьбе или презрение. «Посмотрите», — сказал он, — «вот тут, в этой японской вазе, две прекрасные розы, сорванные бутонами вчера вечером в саду коменданта. Сегодня утром они распустились и открыли у меня на глазах свои алые чашечки. Распуская складку за складкой своих лепестков, они все больше и больше раскрывали передо мной сокровищницу своего благовония. Вся моя комната напоена их ароматом. Они прекраснее всех роз на свете, а розы прекраснейшие среди цветов. Почему же, взгляните на них, вы думаете, что я жажду каких-то других цветов, раз у меня есть лучшие среди них?» Арамис с удивлением посмотрел на юношу. «Если цветы свобода, — печально продолжал узник, — выходит, что я свободен, ибо у меня есть цветы». «Но воздух, — встречал Арамис, — воздух, столь необходимый для жизни. Подойдите к окну, сударь, оно открыто. Между землей и небом ветер стремит свои знойные и студеные вихри, теплые испарения и едва приметные струи воздуха. И он ласкает мое лицо, когда, взобравшись на спинку кресла и обхватив рукой решетку, я воображаю, будто плаваю в бескрайнем пространстве». Арамис хмурился все больше и больше по мере того, как говорил узник. «Свет?» — воскликнул тот. «У меня есть нечто лучшее, нежели свет. У меня есть солнце, друг, посещающий меня всякий день, без разрешения коменданта, без сопровождающего тюремщика. Оно уходит в окно. Оно чертит в моей камере широкий и длинный прямоугольник, который начинается у окна и доходит до полога над моей кроватью, задевая его бахрому. Этот светящийся прямоугольник увеличивается с 10 часов до полудня и уменьшается с часу до 3. Медленно, медленно, как если бы он, торопясь посетить меня, жалел расстаться со мною. И когда исчезает последний луч, я еще 4 часа наслаждаюсь солнечным светом. Разве этого недостаточно? Мне говорили, что есть несчастные, долбящие камень в каменоломнях, рудокопы, которые так и не видят солнца». Арамис вытер лоб. «Что касается звезд, на которые так приятно смотреть, то все они одинаковы и отличаются друг от друга лишь величиной и блеском. Мне посчастливилось. Если бы вы не зажгли свечи, вы могли бы увидеть замечательную звезду, на которую перед вашим приходом я смотрел лежа у себя на кровати». Арамис опустил глаза. Он чувствовал, что его захлестывают горькие волны этой сумрачной философии, представляющей собой религию заключенных. «Вот и все. О цветах, о воздухе, свете и звездах», — сказал все так же спокойный молодой человек. «Остается прогулка. Но не гуляю ли я весь день в саду коменданта при хорошей погоде и здесь, когда идет дождь? На свежем воздухе, если жарко, и в тепле, когда на дворе холодно, в тепле, доставляемом мне камином». «Поверьте мне, сударь», — добавил узник с выражением, нелишенным горечи, «люди дали мне все, на что может надеяться и чего может желать человек». «Люди, пусть будет так», — начал Арамис, поднимая голову. «Но Бог, мне кажется, вы забыли о Боге». «Я действительно забыл Бога», — по-прежнему бесстрастно произнес узник. «Но зачем вы мне говорите об этом? Зачем говорить о Боге с тем, кто находится в заточении?» Арамис посмотрел в лицо этому странному юноше, в котором смирение мученика сочеталось с улыбкой атеиста. «Разве Бог не в любой из окружающих вас вещей?» — прошептал Арамис тоном упрека. «Скажите лучше на поверхности каждой вещи», — твердо ответил юноша. «Пусть так. Но вернемся к началу нашего разговора. Охотно. Я ваш духовник, да. Итак, в качестве того, кто исповедуется, вы должны говорить только правду». «Охотно буду говорить только правду». «Всякий узник совершил преступление, и именно за это его посадили в тюрьму. Какое же преступление совершено вами? Вы уже спрашивали об этом, когда в первый раз посетили меня, и вы уклонились тогда от ответа, как уклоняетесь от него и сегодня. Почему же вы думаете, что сегодня я пожелаю ответить?» «Потому что сегодня я ваш духовник». «В таком случае, если вы так уж хотите знать, какое преступление совершил, объясните мне, что называется преступлением. А так как я не знаю за собой ничего такого, в чем я мог бы себя упрекнуть, я говорю, что я не преступник». Иногда человек-преступник в глазах сильных мира сего не потому, что он совершил преступление, а потому, что он знает о преступлениях, которые были совершены другими. Узник слушал с напряженным вниманием. «Да», — сказал он после непродолжительного молчания. «Я понимаю вас». «Да-да, сударь, вы правы. Может статься, что я и преступен в глазах сильных мира сего именно вследствие этого». «Ах, значит, вы знаете нечто подобное?» — спросил Арамис, которому показалось, что он увидел на панцире, если не настоящий изъян, то шов, соединяющий его в местах склепки. «Нет, я решительно ничего не знаю. Впрочем, я иногда мучительно думаю, и в эти моменты я говорю себе...» «Что же вы говорите? Что если я буду думать дальше, то сойду с ума, или, быть может, догадаюсь о многом?» «А тогда...» — нетерпеливо перебил Арамис. «Тогда я останавливаюсь». «Вы останавливаетесь?» «Да. Голова у меня делается тяжелой, мысли печальными, и я чувствую, как меня охватывает тоска. Я желаю...» «Чего?» «Я и сам не знаю. Ведь я не хочу позволить себе желать что-нибудь из того, чего у меня нет, ведь я вполне удовлетворен тем, что у меня есть». «Вы боитесь смерти?» — взглянул ему в глаза Арамис с легким беспокойством. «Да», — ответил с улыбкой молодой человек. Арамис почувствовал холод этой улыбки и содрогнулся. «О, раз вы испытываете страх перед смертью, значит, вы знаете больше, чем говорите». «Но вы», — произнес в ответ узник, — «вы, которые заставили меня вызвать вас, и после того, как я это сделал, приходите с обещанием раскрыть предо мною целые миры тайн, почему же вы молчите, тогда как говорю я один? И поскольку мы оба надели на себя маски, давайте либо оба останемся в них, либо оба их сбросим». Арамис почувствовал силу и справедливость этого рассуждения и подумал: «Я имею дело с человеком незаурядным». «Есть у вас честолюбие?» — обратился он к узнику, не подготовив его к этому внезапному скачку мысли. «Что называется честолюбием?» «Это чувство, заставляющее человека желать большего, чем то, что у него есть. Я говорил, сударь, что я доволен, но очень может быть, что я ошибаюсь. Я не знаю, что именно является честолюбием, но возможно, что оно есть у меня. Разъясните мне это, я охотно послушаю вас». «Честолюбец», — сказал Арамис, — «это тот, кто жаждет возвыситься над своей судьбой». «Я нисколько не жажду возвыситься над моей судьбой», — уверенно заявил молодой человек, и эту уверенность еще раз привела в содрогание прилата. Юноша замолчал, но по его горящим глазам, по морщинам, появившимся на его лбу, и сосредоточенной позе было видно, что он ожидает всего чего угодно, но меньше всего молчания. Арамис прервал это молчание. «При первом нашем свидании вы мне лгали», — упрекнул его Арамис. «Лгал?» — вскричал молодой человек, вскакивая с кровати с таким выражением в голосе и с таким огнем гнева в глазах, что Арамис невольно попятился. «Я хотел сказать», — проговорил Арамис с поклоном, — «что вы скрыли от меня некоторые обстоятельства вашего детства. Тайны человека принадлежат ему одному, а не первому встречному, сударь». «Это правда», — сказал Арамис, кланяясь еще ниже, чем в первый раз. «Это правда, простите меня. Но неужели и сегодня я для вас все еще первый встречный? Умоляю вас, ответьте мне, монсеньор». Этот титул слегка смутил узника, но он, видимо, не удивился, что к нему обратились, назвав его монсеньором. «Я вас не знаю, сударь», — отвечал он. «О! Если бы я посмел, я приложился бы к вашей руке и поцеловал бы ее». Молодой человек сделал движение как бы с тем, чтобы протянуть Арамису руку, но молния, сверкнувшая в его взгляде, тотчас же погасла, и он отдернул назад свою холодную руку. «Целовать руку узника?» — воскликнул он, покачав головой. «Зачем?» «Почему вы сказали мне, — спросил Арамис, — что вы довольны своим пребыванием здесь? Почему сказали, что ничего не желаете и ни к чему не стремитесь? Почему, наконец, говоря все это, вы препятствуете мне быть, в свою очередь, искренним до конца?» Та же молния уже в третий раз вспыхнула в глазах юноши. Но так же, как и дважды перед тем, она тотчас же погасла. «Вы мне не верите?» — сказал Арамис. «О нет. Почему же, сударь?» «По очень простой причине. Ибо если вы знаете обо всем том, о чем должны знать, вам не следует доверять кому бы то ни было. В таком случае не удивляйтесь, что я не доверяюсь и вам. Ведь вы подозреваете, что я знаю то, чего я не знаю». Арамиса восхитило столь энергичное сопротивление. «Вы приводите меня в отчаяние, монсеньор», — воскликнул он, ударяя рукою по креслу. «Я не понимаю вас, сударь». «Попытайтесь же, прошу вас, понять меня». Устник пристально посмотрел на Арамиса. «Мне кажется иногда», — продолжил последний, — «что предо мною человек, которого я ищу, а затем...» «А затем этот человек исчезает, не так ли?» — усмехнулся узник. «Ну что же, тем лучше». Арамис встал. «Мне решительно нечего сказать человеку, относящемуся ко мне с таким недоверием, как вы, монсеньор». «А мне», — отвечал тем же тоном узник, — «нечего сказать человеку, не желающему понять, что узнику следует опасаться всего на свете, даже своих старых друзей. О, это чрезмерная осторожность». «Своих старых друзей? Вы один из моих старых друзей, вы?» «Подумайте. Не припомните ли вы, что когда-то в той самой деревне, где протекло ваше детство, вы видели...» «Вам известно название этой деревни?» «Нуазилисек, монсеньор», — твердо выговорил Арамис. «Продолжайте», — произнес молодой человек. Ничто, однако, в его лице не выразило, подтверждает ли он сказанное прилатом или оспаривает. «Монсеньор, если вы упорно хотите продолжать эту игру, прекратим разговор. Я пришел с намерением сообщить вам о многом, это верно. Но ведь и вы со своей стороны должны изъявить желание узнать это многое. Прежде чем говорить, прежде чем открыть вам столь важные тайны, которые я храню про себя, я нуждаюсь с вашей стороны, если не в откровенности, то хотя бы в некоторой помощи, если не в доверии, то хотя бы в некоторой доле симпатии. А вы замкнулись в якобы полном незнании, и это останавливает меня. И вы поступаете так не потому, что вы правы. Ведь как бы мало вы ни были осведомлены, каким бы равнодушным ни притворялись, от этого вы не перестаете быть тем, кто вы есть. И ничто, слышите ли, ничто не может этого изменить, монсеньор. Обещаю терпеливо выслушать вас. Но мне кажется, что я имею право повторить тот вопрос, который я уже задавал вам. Кто вы такой? Помните ли, тому уж 15 или, может быть, 18 лет, как вы видели в Нуазилисек всадника, который приезжал вместе с дамой, одетой обычно в платье из черного шелка и с огненными лентами в волосах? Да. Однажды я спросил имя всадника, и мне ответили, что это аббат Дербле. Я удивился, почему этот аббат имеет вид воина, и мне ответили, что в этом нет ничего удивительного, так как он бывший мушкетер Людовика XIII. «Итак», — сказал Арамис, — «бывший мушкетер, тогдашний аббат, нынешний ванский епископ и ваш сегодняшний духовник — все они я». «Да, я узнал вас». «В таком случае, монсеньор, если вы это знаете, мне остается только добавить то, чего вы, пожалуй, не знаете. Если бы о посещении этого места мушкетером, епископом и духовником узнал бы король сегодня вечером или завтра утром, тот, кто пренебрег всем, чтобы побывать у вас, увидел бы сверкающий топор палача в каземате еще темнее и потаеннее вашего». Выслушав эти произнесенные решительным тоном слова, молодой человек приподнялся на кровати и жадными глазами впился в лицо Арамиса. После этого узник, видимо, проникся доверием к своему посетителю. «Да», — прошептал он, — «я помню, хорошо помню то время. Женщина, о которой вы говорите, один раз приезжала с вами, и дважды с той женщиной». «С той женщиной, которая навещала вас каждый месяц?» «Да». «Знаете ли вы, кто эта дама?» Глаза узника заблестели, и он произнес. «Знаю. Эта дама близкая ко двору. Хорошо ли вы ее помните?» «О, мои воспоминания, они очень отчетливы. Видел я эту даму один раз с человеком лет 45, в другой раз с вами и с дамой в черном платье с лентами цвета пламени. Потом я видел ее еще дважды, и оба раза с той уже дамой в черном. Эти четверо вместе с моим гувернером и старой пиранеттою, да моим тюремщикам, да комендантам. Единственные, с кем я говорил в течение всей моей жизни. Почти единственные, которых я видел за всю мою жизнь. Выходит, что вы и там были в тюрьме? Если здесь я в тюрьме, то там я был, можно сказать, на воле, хотя моя свобода и была основательно стеснена. Дом, в котором я безвыездно жил, обширный сад, окруженный стенами, за которые я не мог выйти, таково было мое обиталище. Впрочем, вы его знаете, поскольку бывали в нем. В конце концов, привыкнув жить внутри этих стен, я никогда и не желал выйти за их пределы. Теперь вы понимаете, сударь, что, не повидав света, я не могу желать чего бы то ни было. И если вы хотите рассказать мне о чем-то, то знайте, вам придется давать мне на каждом шагу разъяснение. «Так я и сделаю, монсеньор», — сказал, кланяясь Арамис, — «ибо это мой долг. Начнем с того, кто был моим гувернером». «Достойный дворянин и порядочный человек, монсеньор, воспитатель вашего тела и вашей души. Разве вы были когда-нибудь недовольны им?» «О нет, сударь, напротив. Но этот дворянин говорил мне не раз, что мой отец и моя мать умерли. Лгал он или говорил правду? Он против воли должен был следовать данным ему указаниям. Значит, он лгал. Только в одном. Ваш отец действительно умер. А мать? Она умерла для вас. Но для других она жива и поныне, не так ли? Да. А я? Молодой человек устремил на Арамиса пристальный взгляд. Я обречен жить во мраке тюрьмы? Увы, да. И все потому, что мое присутствие в мире открыло бы великую тайну? Да, великую тайну. Мой враг должно быть очень силен, если смог запереть в Бастилии такого ребенка, каким был я ко времени моего заточения. Да, это так. Сильнее, чем моя мать. Почему же? Потому что моя мать защитила бы меня. Арамис колебался. Да, сильнее, чем ваша мать, монсеньор. Если мою кормилицу и моего гувернера отняли у меня, и я был так безжалостно разлучен с ними, значит ли это, что или я, или они представляли для моего врага большую опасность? Да, опасность, от которой ваш враг избавился, устранив и кормилицу, и дворянина, спокойно сказал Арамис. Устранив? Но как же? Наиболее верным способом. Они умерли. Молодой человек слегка побледнел, он провел дрожащей рукой по лицу. От яда? Спросил он. Да, от яда. Юноша на мгновение задумался. «Поскольку оба эти ни в чем не повинные существа — единственная моя опора, были умерщвлены в один день, я заключаю, что мой враг очень жесток или что его принудила к этому крайняя необходимость. Ведь и этот достойный во всех отношениях дворянин, и эта бедная женщина за всю свою жизнь не причинили ни одному человеку ни малейшего зла. Да, монсеньор, у вас в роду царит суровая необходимость». И необходимость, к моему великому сожалению, заставляет меня подтвердить, что и дворянин, и кормилица были действительно умерщвлены. «О, вы не сообщаете мне ничего нового», — нахмурился узник. «Неужели?» «У меня были на этот счет подозрения». «Какие же?» «Сейчас расскажу». В этот момент молодой человек, опершись на локти обеих рук, приблизил свое лицо вплотную к лицу Арамиса с выражением такого достоинства, самоотречения и даже отваги, что епископ почувствовал, как электрические искры энтузиазма поднимаются из его неспособного уже к бурным переживаниям сердца к голове, холодной, как сталь. «Говорите же, монсеньор, я уже открыл вам, что, беседуя с вами, подвергаю свою жизнь опасности, и как бы мало ни стоила эта жизнь, умоляю, примите ее, если она потребуется для спасения вашей». «Хорошо», — продолжал молодой человек. Я и в самом деле подозревал, что было совершено убийство моей кормилицы и моего гувернера. Которого вы называли отцом? Которого я называл отцом, хорошо зная при этом, что я вовсе не его сын. Что же заставило вас усомниться в этом? Подобно тому, как вы чрезмерно почтительны для друга, так он был чрезмерно почтителен для отца. Что до меня, то я отнюдь не намерен таиться, — сказал Арамис. Молодой человек кивнул головой. Я не был, без сомнения, предназначен к тому, чтобы оставаться навеки вечной взаперти. И что меня убеждает в этом теперь особенно, так это забота, которую проявляли, чтобы сделать из меня по возможности безупречного светского кавалера. Приставленный ко мне дворянин научил меня всему, в чем был осведомлен сам — арифметике, начаткам геометрии, астрономии, фехтованию и верховой езде. По утрам я ежедневно фехтовал в нижней зале и ездил верхом по саду. И вот однажды это произошло, по-видимому, в разгар лета, так как было исключительно жарко. Я заснул в этой зале. Ничто до этой поры не внушало мне подозрений. Единственное, что удивляло меня, это почтительность моего гувернера. Я жил как дети, как птицы небесные, как растения, жил солнцем и воздухом. Незадолго перед этим мне исполнилось 15 лет. Значит, тому уже 8 лет. Да, приблизительно. Впрочем, я потерял счет годам. «Простите, но что же говорил вам гувернер, чтобы побуждать вас к труду?» «Он говорил, что человек должен стремиться завоевать себе известное положение, в котором ему отказал при рождении Бог. Он добавлял, что, будучи бедняком, сиротою, безродным, я могу рассчитывать лишь на себя самого, и что никто никогда не интересовался моей особой и никогда не заинтересуется ею. Итак, я был в нижней зале, где перед тем фехтовал, и, устав от урока фехтования, я погрузился в дремоту. Мой гувернер находился у себя в комнате, в первом этаже, прямо надо мной. Вдруг до моего слуха донесся слабый крик гувернера. Потом он позвал мою кормилицу. «Пиранетта! Пиранетта!» «Да, я знаю», — сказал Арамис. «Продолжайте ваш рассказ, монсеньор». Она, должно быть, была в саду, так как дворянин поспешно спустился с лестницы. Встревоженный его криком, я встал. Отворив из прихожей дверь, которая вела в сад, он снова несколько раз позвал Пиранетту. Нижняя зала также выходила окнами в сад, правда, ставни были прикрыты. Однако я прильнул к окну и через щель в ставнях увидел, как мой гувернер подошел к большому колодцу, находившемуся почти под самыми окнами его кабинета. Он наклонился над краем колодца, заглянул в него, снова вскрикнул и испуганно замахал руками. Стоя за ставней, я мог не только видеть, я мог также слышать. И вот я увидел и услышал. «Продолжайте, монсеньор, продолжайте, прошу вас», — торопил юношу Арамис. Пиранетта прибежала на зов гувернера. Он устремился навстречу ей, взял ее за руку и потащил за собой к колодцу. Затем, наклонившись над ним вместе с ней, он произнес: «Смотрите, смотрите, какое несчастье!» «Что с вами? Успокойтесь», — говорила Пиранетта. «В чем дело?» «Письмо», — кричал мой гувернер. «Вы видите это письмо?» И он указал на дно колодца. «Какое письмо?» — спросила кормилица. «Письмо, которое вы там видите, это последнее письмо королевы». При этом слове я вздрогнул. Мой гувернер, который считался моим отцом, он, который беспрестанно учил меня скромности и смирению, он в переписке с самой королевой? «Последнее письмо королевы», — воскликнула Пиранетта, видимо, пораженная не тем, что это письмо от королевы, а лишь тем, что оно оказалось на дне колодца. «Но как же оно попало туда?» «Случай, Пиранетта, пристранный случай. Входя к себе, я отворил дверь, и так как окно было тоже открыто, поднялся ветер. И вот я вижу бумагу, которая летит через комнату, я и узнаю это письмо королевы. Крича во весь голос, я подбегаю к окну, бумага кружится в воздухе и мгновенно падает прямо в колодец». «Ну что ж», — сказала Пиранетта, — «если письмо упало в колодец, это все равно, что оно сожжено. И поскольку королева сжигает свои письма всякий раз, как приезжает сюда...» «Всякий раз, как приезжает сюда, значит, женщина, приезжавшая каждый месяц, была королевой», — перебил сам себя узник. «Да», — кивнул головой Арамис. «Конечно, конечно», — продолжал гувернер, — «но в этом письме содержались инструкции, как же мне выполнять их теперь?» «Напишите немедленно королеве, расскажите ей все, как оно было в действительности, и она пришлет вам второе письмо взамен этого». «Написать королеве? Но она никогда не поверит, что случилось такое необыкновенное происшествие, она решит, что я захотел оставить это письмо у себя, вместо того, чтобы возвратить. Подобно всем остальным, она решит, что я захотел использовать его как оружие, а кардинал Мазарини до такой степени... Этот итальянский дьявол способен на все. Он способен при первом же мелькнувшем у него подозрении приказать, чтобы нас отравили». Арамис улыбнулся, чуть-чуть кивнув головой. «Ведь вы знаете, Пиранетта, до чего они недоверчивы, когда дело идет о Филиппе. Филипп — имя, которым меня называли, — прервал сам себя узник». «В таком случае раздумывать нечего, — сказала Пиранетта. — Нужно найти кого-нибудь, кто спустился бы в колодец». «Да, но тот, кто полезет вниз за бумагой, поднимаясь наверх, прочитает ее». «Ну что ж, раз так, найдем в деревне такого, кто не умеет читать, и вы сможете быть совершенно спокойны». «Допустим. Но тот, кто согласится спуститься в колодец, догадается, насколько важна бумага, ради которой мы рискуем человеческой жизнью. И все же, Пиранетта, вы подали мне хорошую мысль. Да-да, кто-то должен спуститься на дно, и этот кто-то буду я сам». Но, услышав его слова, Пиранетта разразилась слезами и восклицаниями. Она так настойчиво молила старого дворянина не делать этого, что в конце концов добилась от него обещания, что он отправится на поиски лестницы, достаточно длинной, чтобы можно было спуститься в колодец. Что же до нее Пиранетты, то она немедленно пустится в путь и пойдет на ферму, где и отыщет какого-нибудь смелого парня, которому скажет, что в колодец упала драгоценность, завернутая в бумагу. И поскольку бумага, заметил мой гувернер, намокая, разворачивается в воде, для этого парня не будет ничего неожиданного, когда он найдет письмо в развернутом виде. Впрочем, к этому времени чернила на письме, может быть, уже расплывутся, — вставила Пиранетта. «Это неважно. Лишь бы оно снова оказалось в наших руках. Мы отдадим его королеве, и она убедится, что мы ее не обманывали. Да и у кардинала не возникнет никаких подозрений, так что нам нечего будет бояться его». Приняв такое решение, они разошлись. Я прикрыл ставню, за которой стоял, и, видя, что мой гувернер собирается войти ко мне в залу, бросился на подушки со страшной сумятицей в голове от всего только что слышанного. Гувернер приоткрыл дверь и, думая, что я сплю, тихонько закрыл ее. Я тотчас же вскочил на ноги и услышал звук удаляющихся шагов. Тогда, снова подойдя к ставне, я увидел, как мой гувернер и Пиранетта выходили из сада. Во всем доме я был один. Как только они ушли из сада, я прыгнул в окно, не утруждая себя необходимостью пройти по прихожей, подбежал к колодцу и наклонился над ним. Что-то белое и блестящее колыхалось на дрожащей, расходящейся кругами поверхности зеленоватой воды. Это белое пятно гипнотизировало и притягивало меня. Глаза мои ничего, кроме него, не видели. Дыхание у меня захватило. Колодец манил меня своей разверстую пастью, своим холодом. Мне казалось, будто я читаю в глубине его огненные письмена, начертанные на бумаге, которой коснулась рука королевы. Тогда, не сознавая того, что делаю, возбуждаемый одним из тех инстинктивных движений, которые способны столкнуть нас в пропасть, я привязал конец веревки к основанию колодезной перекладины и спустил ведро, позволив ему уйти в воду приблизительно на 3 фута. Все это я делал, дрожа от страха, как бы не пошевелить эту драгоценную бумагу, которая успела изменить свой белый цвет на зеленоватый, верный признак того, что она уже начала погружаться. Затем, взяв в руки мокрую тряпку, я соскользнул по веревке в зияющий подо мной колодец. Когда я увидел, что вишу над бездной, и небо надо мной стало стремительно уменьшаться, меня охватил озноб. Голова у меня пошла кругом. Волосы поднялись дыбом, но воля поборола и мой ужас, и одолевшую меня слабость. Я достиг воды и рывком окунулся в нее, держась одной рукой за веревку, тогда как другой лихорадочно старался схватить драгоценное письмо. Я поймал его, но под моими пальцами бумага порвалась надвое. Спрятав оба куска за пазуху, я начал подниматься наверх. Упираясь ногами в стенку колодца, подтягиваясь при помощи веревки, ловкий, сильный и подстегиваемый к тому же необходимостью торопиться, я достиг края колодца и, вылезая, облил его, стекавшей с меня водой. Выскочив со своей добычей из колодца, я пустился бежать по освещенной солнцем дорожке и достиг глубины сада, где разросшиеся деревья образовали своего рода лесок. Там-то я и хотел укрыться. Но едва я вошел в это убежище, как прозвонил колокол. Это означало, что открывают ворота, что возвращается мой гувернер и что я добрался сюда вовремя. Я рассчитал, что пройдет не меньше 10 минут, пока он найдет меня. Это при том условии, что, догадавшись, где я, он сразу же направится прямо ко мне. А может быть и все 20, если ему придется заняться поисками. Этого было достаточно, чтобы успеть прочитать драгоценную бумагу. Я поспешно приложил друг к другу обе части. Буквы стали уже расплываться, но тем не менее мне удалось разобрать написанное. «И что же вы там прочли, монсеньор?» — спросил глубоко заинтересованный Арамис. «Достаточно, чтобы узнать, что мой гувернер был дворянином, а Пиранетта, не будучи важной дамой, была все же непростая служанка. Наконец я узнал, что и я сам не совсем темного происхождения, ведь королева Анна Австрийская и первый министр кардинал Мазарини опекали меня с такой заботливостью». Молодой человек остановился, он был слишком взволнован. «Ну а дальше? Что было дальше?» — поторопил его Арамис. «Было, сударь, что рабочий, — ответил молодой человек, — ничего, конечно, не обнаружил в колодце, хотя и обыскал его со всей тщательностью. Было, что края колодца, облитые водой, обратили на себя внимание моего гувернера. Было, что я не успел обсохнуть на солнце, и Пиранетта сразу увидела, что я в мокрой одежде. Было, наконец, и то, что я заболел горячкой от купания в студеной воде и волнения, порожденного во мне моими открытиями. И моя болезнь сопровождалась бредом, в котором я рассказал обо всем. Так что, руководствуясь моими же собственными признаниями, сделанными в бреду, мой гувернер нашел в изголовье кровати оба обрывка письма, написанного рукою королевы. Ах, вздохнул Арамис, теперь я понимаю решительно все. Все дальнейшее не более, как мои домыслы. Бедные люди, надо полагать, не посмели скрыть происшедшего, написали обо всем королеве и отправили ей разорванное письмо. После чего, добавил Арамис, вас забрали и поместили в Бастилию, как видите. А услужавшие вам исчезли, увы. Не будем больше говорить о мертвых, сказал Арамис. Посмотрим, можно ли сделать что-нибудь для живого. Вы сказали, что смирились со своей участью, так ли? Я и сейчас готов повторить то же самое. И вы не стремитесь к свободе. Я уже ответил на этот вопрос. Вам неведомы ни честолюбие, ни сожаление, ни мысли о жизни на воле. Молодой человек ничего не ответил. Почему вы молчите? Спросил Арамис. Мне кажется, что я сказал вам достаточно много, и что теперь ваш черед. Я устал. Хорошо, я повинуюсь вам, согласился Арамис. Он весь как-то подобрался, лицо его приняло торжественные выражения. Чувствовалось, что он подошел к наиболее важному моменту той роли, которую он должен был играть в тюрьме перед узником. «Мой первый вопрос», — начал Арамис. «Какой же? Говорите». «В доме, в котором вы обитали, не было ни одного зеркала, не так ли?» «Что это такое? Я не знаю, что означает произнесенное вами слово, я никогда не слышал его». «Зеркалом называют предмет меблировки, отражающий в себе все остальные предметы. Так, например, в стекле, подвергнутом соответствующей обработке, можно увидеть черты своего собственного лица совершенно так же, как вы видите своими глазами черты моего». «Нет, в доме не было зеркала», — ответил молодой человек. Арамис огляделся вокруг и заметил. «Его нет и здесь. Тут приняты те же предосторожности, что и там». «Какова же их цель?» «Сейчас вы узнаете. А теперь простите меня, вы сказали, что вас обучали математике, астрономии, фехтованию, верховой езде, но вы не упомянули истории». «Иногда мой воспитатель рассказывал мне о деяниях Людовика Святого, Франциска I и Генриха IV. И это все?» «Приблизительно все. И здесь я усматриваю тот же расчет, подобно тому, как вас лишили зеркал, отражающих окружающие предметы. Вас лишили также знакомства с историей, отражающей прошлое. Со времени вашего заключения вам запретили к тому же книги. Таким образом, вам неизвестны многочисленные события, зная которые, вы могли бы объединить в нечто цельное ваши разрозненные воспоминания и различные побуждения вашей души». «Это верно», — сказал молодой человек. «Выслушайте меня. Я коротко расскажу вам о том, что произошло во Франции за последние 23 или 24 года, то есть вероятные даты вашего рождения на свет Божий, то есть с того момента, который представляет для вас особенный интерес. Говорите». На лице молодого человека снова появилось присущее ему серьезное и сосредоточенное выражение. «Знаете ли вы, кто был сыном Генриха IV? Я знаю, по крайней мере, кто был его преемником». «Откуда вы узнали об этом?» «На монете 1610 года изображен Генрих IV, между тем, как на монете 1612 года изображен уже Людовик XIII. На основании этого, поскольку вторую монету отделяют от первой только 2 года, я сделал вывод, что Людовик XIII, очевидно, и был преемником Генриха IV. «Итак», — продолжал Арамис, — «вы осведомлены о том, что последним королем, царствовавшим до нашего короля, был Людовик XIII». «Да, осведомлен», — ответил молодой человек, слегка покраснев. «Это был государь с благородными намерениями, широкими планами, но выполнение их постоянно откладывалось из-за разных несчастий и борьбы, которые пришлось вести его первому министру Ришелье с французской знатью. Он, я говорю о Людовике XIII, был человеком слабохарактерным, умер он еще молодым и в печали». «Да, я знаю об этом». «Его долго терзала забота о престолонаследнике. Для государей это очень мучительная забота, ибо они должны думать не только о том, чтобы оставить по себе добрую память, но и о том, чтобы их замыслы жили и после их смерти, и дело их было продолжено». «А разве Людовик XIII умер бездетным?» — спросил с усмешкой узник. «Нет. Но он долгое время был лишен радости быть отцом. Он слишком долго предавался печали, что умрет, не оставив наследника. И эта мысль ввергала его в отчаяние, как вдруг его супруга, королева Анна Австрийская». Узник вздрогнул. «Знаете ли вы, — перебил сам себя Арамис, — что супругу Людовика XIII звали Анной Австрийской?» «Продолжайте», — сказал молодой человек, не ответив на вопрос Арамиса. «Как вдруг, — рассказывал Арамис, — Анна Австрийская объявила, что ожидает ребенка. Это известие вызвало всеобщую радость, и все молились о счастливом разрешении королевы от бремени. Наконец, 5 сентября 1638 года королева родила сына». Тут Арамис взглянул на своего собеседника, и ему показалось, что тот побледнел. «Вы сейчас услышите от меня, — предупредил юношу Арамис, — историю, которую в данное время могли бы поведать вам лишь очень немногие, ибо то, что я собираюсь сказать, считается тайной, умершей вместе с умершими или погребенной в бездонных глубинах исповеди». «И вы откроете мне эту тайну? — спросил молодой человек. «О, — сказал Арамис с усмешкой в голосе. Я не думаю, что подвергаю себя опасности, веряя ее заключенному, не испытывающему никакого желания покинуть Бастилию». «Я вас слушаю, сударь». «Так вот, продолжаю. Королева родила сына. Но в то самое время, когда двор ликовал при этом известии, в то время, когда король, показав новорожденного народу и знати, садился за стол, чтобы отпраздновать это радостное событие, у королевы, оставшейся в одиночестве, снова начались родовые схватки, и у нее родился еще один сын. «О!» — произнес узник, проговариваясь, что он осведомлен лучше, чем можно было предполагать на основании его слов. «Я думал, что брат короля родился лишь...» — Рамис покачал головой. «Погодите, будет продолжение». Узник нетерпеливо вздохнул и приготовился слушать. «Да», — сказал Арамис, — «королева родила еще одного сына. Второго сына, которого приняла Пиранетта, ее повивальная бабка». «Пиранетта?» — прошептал молодой человек. Сразу же побежали за королем, ему на ухо сообщили о происшедшем. Он встал из-за стола и поспешил к королеве. Но на этот раз на лице его не было выражения радости. Напротив, оно выражало скорее ужас. Рождение близнеца превратило его радость от рождения первого сына в печаль, ибо вы этого, конечно, не знаете. Во Франции престол переходит к старшему сыну, который и царствует после отца. Я это знаю. Между тем, врачи и юристы высказывают предположение, что отнюдь не бесспорно, будто старшим по законам Бога и законам природы является тот, кто первым вышел из материнского чрева. Приглушенный крик вырвался из груди узника. Он стал белее простыни, которой был накрыт. «Теперь вы поймете, — продолжал Арамис, — почему короля, который с такой радостью увидел свое воспроизведение в новорожденном, охватило отчаяние, едва он подумал о том, что отныне у него не один наследник, а два, и что тот, кто появился на свет вторым, и чье рождение осталось безвестным, станет, быть может, оспаривать права старшинства у другого, тот, кто родился на 2 часа раньше, и кто вот уже 2 часа считается законным престолонаследником. И в этом случае одному Богу ведомо, что произойдет в будущем. Ведь может статься, что второй его сын, отвечая интересам или капризам какой-либо партии, посеет когда-нибудь в королевстве раздоры и братоубийственную войну, подрывая тем самым династию, которую ему подобало бы укреплять. «О, я понимаю, я все понимаю», — прошептал юноша. «Вот почему. Один из сыновей Анны Австрийской, подлейшим образом разлученный со своим братом, подлейшим образом лишенный наследства и обреченный на прозябание в полнейшей безвестности, вот почему этот второй ее сын бесследно исчез, и исчез так, что никто во Франции ныне не знает, существует ли он на свете никто, кроме его родной матери». «Его матери, которую он покинут», — с отчаянием вскричал узник. «И еще дамы в черном с огненными лентами», — продолжал Арамис. «И, наконец, вас, не так ли? И вы явились сюда, чтобы рассказать мне про это? Вы явились, чтобы разбудить в моей душе любопытство, ненависть, честолюбие и, кто знает, быть может, и жажду мести? Если вы тот, кого я ожидаю, если вы человек, обещанный мне запиской, наконец, человек, посланный мне самим Богом, то у вас должен быть портрет короля Людовика XIV, восседающего теперь на французском троне». «Вот этот портрет», — ответил епископ, подавая узнику великолепно исполненную на эмали миниатюру с изображением гордого, прекрасного и совсем как живого Людовика XIV. Узник жадно схватил портрет и впился в него глазами, словно хотел навсегда запечатлеть его в своем сердце. «А теперь, монсеньор, вот вам и зеркало». Арамис предоставил узнику время, чтобы тот мог разобраться в хаосе своих мыслей. «Поразительно. «Поразительно!» — шептал юноша, пожирая глазами портрет Людовика XIV и свое собственное изображение в зеркале. «Что вы думаете об этом?» — спросил Арамис. «Я думаю, что погиб», — сказал пленник. «Я думаю, что король никогда не простит мне моего рождения». «Что до меня?» — проговорил епископ, устремив на узника взгляд, исполненный преданности. «То я не знаю, кто же король. Тот ли, кого изображает портрет, или тот, чье лицо отражается в этом зеркале?» «Король, сударь, тот, кто сидит на троне», — грустно произнес молодой человек. «Король тот, кто не томится в тюрьме, и кто может, напротив, заключать в нее по своей воле других. Королевская власть — это могущество, это огромная сила, а я, как вы видите, совершенно бессилен». «Монсеньор», — сказал Арамис, с такой почтительностью, с какой он никогда еще не обращался к своему собеседнику. «Королем, заметьте себе, будет, если вы того пожелаете, тот, кто, выйдя из тюрьмы, сумеет удержаться на троне, на который его возведут преданные ему друзья». «Сударь, не искушайте меня», — горестно вздохнул узник. «Монсеньор, не впадайте в уныние», — настаивал Арамис. «Я привел вам доказательства вашего королевского происхождения. Вникните в них, убедите себя самого в том, что вы сын короля и король, и потом мы начнем действовать». «Нет, нет, это немыслимо». «Пожалуй, что так», — иронически продолжал ванский епископ, «если вашему роду и впрямь предначертано самой судьбой, чтобы королевские братья, отстраненные от престола, были все как один принцами, лишенными отваги и чести. каким был, например, Гастон Орлеанский, ваш дядя, который стоял во главе 10 заговоров против Людовика XIII, своего брата. «Мой дядя Гастон Орлеанский устраивал заговоры против своего брата?» — вскричал ужаснувшись принц. «Он устраивал эти заговоры с целью низвергнуть его с престола?» «Вот именно, только с этой целью и никакой другой». «Вы говорите что-то не то». «Я говорю сущую правду». «И у него, у Гастона Орлеанского, были преданные друзья?» «Столь же преданные, как я по отношению к вам?» «Ну и что же, чего он добился? Его ждала неудача?» «Да». Он всякий раз терпел неудачу, и всякий раз это происходило по его вине. И чтобы купить себе жизнь, нет, не жизнь, ибо жизнь королевского брата священна. Чтобы обеспечить себе свободу, ваш дядя жертвовал жизнью своих друзей, отдавая их на заклание одного за другим. И теперь он позор нашей истории и проклятие сотни благородных семейств нашего королевства. «Понимаю вас, сударь», — заметил принц. «Но ответьте, прошу вас, убил ли мой дядя своих друзей по слабости, или он попросту предал их?» «По слабости. Впрочем, слабость властителей — это всегда предательство. Но разве нельзя потерпеть неудачу по незнанию или по неспособности? Неужели вы думаете, что такой узник был бы в силах оказать помощь тем из своих друзей, которые попытались бы сослужить ему службу?» И прежде чем Арамис успел ответить, он, охваченный неудержимым порывом, показавшим, с какой силой может бурлить его кровь, внезапно вскричал. «Мы говорим о друзьях, но откуда же у меня, про которого не ведает ни одна душа человеческая, могут взяться друзья? Ведь я не располагаю ни свободой, ни деньгами, ни властью, ни чем, что привлекает друзей». «Но мне кажется, ваше высочество, я имел честь предоставить себя в ваше распоряжение». «О, не величайте меня этим титулом, сударь! Это насмешка, это неслыханная жестокость. Не побуждайте меня думать о чем-либо ином, кроме как о стенах тюрьмы, в которой я заперт. Позвольте мне любить или, по крайней мере, безропотно переносить мое заключение и прозябание в полнейшей безвестности». «Монсеньор, монсеньор, если вы еще раз повторите эти расхолаживающие слова, если, получив доказательства своего королевского происхождения, вы и впредь будете столь же малодушны, вялы, безвольны, я подчинюсь вашим желаниям и исчезну. Я откажусь от мысли служить государю, которому я жаждал оказать помощь, и в случае нужды отдать свою жизнь». «Сударь», — воскликнул принц, — «прежде чем заговорить со мною обо всем, о чем вы сейчас говорите, вам следовало задуматься, стоит ли навсегда нарушать покой моего сердца. Но я к этому и стремлюсь. Неужели, чтобы рассказать мне о величии, о могуществе, о том, что меня ожидает престол, вам необходимо было избрать тюрьму? Вы хотите, чтобы я поверил в мое блестящее будущее, но разве не таимся мы с вами во мраке? Вы соблазняете меня слабой, но не трепещем ли мы, как бы наши слова не проникли за полог этой жалкой постели? Вы изображаете мне всемогущество, но не слышу ли я в коридоре шагов тюремщика, и не страшитесь ли вы их еще больше, чем я? Чтобы хоть немного рассеять мое неверие, извлеките меня из Бастилии. Дайте вольного воздуха моим легким, дайте шпоры моим ногам, вложите меч в мои руки, и тогда мы начнем понимать друг друга. Дать вам все это... И еще много больше, в этом и состоит моя цель. Но отвечает ли это вашим желаниям, монсеньор? Слушайте, сударь, перебил Арамиса принц. Я знаю, что в каждой галерее Бастилии находится стража, что на каждой двери замок, что у всех рогаток солдаты и пушки. Каким же образом сможете вы обезвредить стражу и заклепать пушки? Как сможете вы разбить замки и рогатки? А каким образом, монсеньор, вы получили записку, извещавшую вас о моем посещении? Чтобы переправить записку, достаточно подкупить тюремщика. Раз можно подкупить одного, значит, тоже можно проделать и с 10. Хорошо. Допускаю, что извлечь несчастного узника из Бастилии — вещь не окончательно невозможная. Допускаю, что можно найти для него какое-нибудь укромное место, где его не смогут схватить королевские слуги. Допускаю, наконец, что можно обеспечить несчастному беглецу сносное содержание где-нибудь в надежном убежище. «Монсеньор», — начал с улыбкой Арамис. Допускаю, что отыщется человек, который все это сделает для меня, хотя тут требуются силы, превышающие возможности человеческие. Но поскольку вы утверждаете, что я принц королевской крови, что я брат короля, каким образом сможете вы возвратить мне положение и могущество, отнятые у меня моей матерью и моим братом? И поскольку мне предстоит жизнь, исполненная борьбы и ненависти, каким образом сможете вы сделать меня победителем в этой борьбе? Сделать недосягаемым для сонма моих врагов. Ах, сударь, раскиньте умом над этим. Нет, уж лучше поселите меня в какой-нибудь мрачной пещере, где-нибудь в лоне горы. Доставьте мне радость прислушиваться на воле к шумам реки и полей, видеть на воле солнце на лазуревом небе или небо, затянутое грозовыми тучами, и этого с меня будет достаточно. Не обещайте мне большего, ибо вы и впрямь не можете дать мне больше, и было бы преступлением тешить меня обманом, ведь вы называете себя моим другом». Арамис слушал узника с глубоким вниманием. «Монсеньор», — произнес он после минутного размышления, — «я восхищен столь искренним и столь непреклонным чувством, которое внушает вам эти слова. Я счастлив, что я сразу же распознал моего государя». «Погодите, погодите немного! Сжайтесь же надо мной!» — вскричал принц, сжимая похолодевшими пальцами свой лоб, покрывшийся испариной. «Не мучьте меня! Мне незачем быть королем, чтобы быть счастливейшим из людей!» «Что до меня, монсеньор, то мне нужно, чтобы вы сделались королем, и это нужно для счастья всего человечества». «Ах», — сказал принц, в котором снова заговорило неверие, вызванное словами епископа, — «в чем же человечество может упрекнуть моего брата?» «Я забыл сказать, монсеньор, что если вы соблаговолите предоставить мне руководить вами и согласитесь сделаться наиболее могущественным монархом на свете, вы будете служить интересам всех тех, кого я привлек ради успешного завершения нашего дела». А таких у нас множество. Множество. И к тому же они очень сильны. Объяснитесь. Невозможно. Я объясню все до последней мелочи, клянусь перед Богом, который слышит меня, в тот самый день, когда увижу вас на французском престоле. Но, мой брат, вы сами решите его судьбу, или, быть может, вы жалеете вашего брата? Его, который гноит меня в этой темнице? О нет, я не жалею его. Тем лучше. Он мог бы прийти сюда. Мог бы взять меня за руку и сказать: «Брат мой, Господь создал нас, чтобы мы любили друг друга, а не для того, чтобы боролись друг с другом. Я пришел протянуть вам руку. Дикий предрассудок осудил вас на угасание вдали от людей, в полном мраке, не изведав человеческой радости. Я хочу, чтобы вы сидели рядом со мной. Я хочу припоясать вас мечом, доставшимся нам от отца. Используете ли вы это сближение, чтобы убить меня или противоборствовать мне? Воспользуетесь ли вы этим мечом, чтобы пролить мою кровь? «О нет», — ответил бы я, — «я смотрю на вас, как на своего избавителя, и буду уважать вас, как своего государя. Вы даете мне много больше, чем дано мне Господом Богом. Благодаря вам я свободен. Благодаря вам я имею право полюбить в этом мире и, в свою очередь, быть любимым». «И вы сдержали бы свое слово?» «Клянусь моей жизнью, да». «Тогда как теперь?» «Тогда как теперь я чувствую, что виновные должны понести наказание». «Каким образом, монсеньор?» «Что вы скажете о моем сходстве с братом, дарованном мне Господом Богом?» «Скажу, что в этом сходстве можно усмотреть перст провидения, которым королю не должно было пренебрегать. Скажу, что ваша мать совершила тяжкое преступление, предоставив столь неравную долю счастья и столь неравную участь тем, кого природа создала в ее чреве столь похожими друг на друга. И я делаю из этого вывод, что кара за это будет ничем иным, как восстановлением равновесия». «Что означают ваши слова?» «То, что когда я возвращу вам ваше место на троне вашего брата, вашему брату придется занять ваше место в тюрьме». «Увы, в тюрьме испытываешь столько страданий, особенно если до этого чаша жизни полнилась до краев. Ваше высочество сможете поступить, как сочтете для себя удобным. Наказав, вы сможете простить, если того пожелаете». «Хорошо. А теперь остается сказать вам еще об одном». «Говорите, мой принц». «Отныне я буду беседовать с вами лишь за стенами Бастилии. Я и сам хотел уведомить вас, ваше высочество, что в дальнейшем я буду иметь честь встретиться с вами лишь один и единственный раз. Когда же это произойдет?» «Тот день, когда мой принц покинет эти мрачные стены». «Да услышит вас Бог. Как же вы предупредите меня?» «Я приду сюда сам». «Вы сами?» «Не покидайте этой комнаты, принц, ни с кем, кроме меня. Или, если вас принудят в мое отсутствие покинуть ее, помните, что это сделано помимо меня». «Итак, ни одного слова кому бы то ни было, кроме вас». «Да, ни одного слова кому бы то ни было, кроме меня». Арамис ответил глубокий поклон. Принц потянул ему на прощание руку и сказал с искренностью, идущей от самого сердца: «Сударь, еще одно слово. Если вы явились ко мне, чтобы окончательно погубить меня, если вы не более как орудие моих ненавистников, если наша беседа, в которой вы выведали самые сокровенные тайны моего сердца, принесет мне нечто худшее, чем заключение, а именно смерть, то и тогда да будет мое благословение с вами, ибо вы положили конец моим сомнениям и заботам, и после лихорадочной пытки, терзавшей меня последние 8 лет, внесли успокоение в мою душу. Монсеньор, не торопитесь судить меня. Я сказал, что благословляю вас, что простил вам вашу вину предо мною. Но если вы явились ко мне для того, чтобы возвратить место, уготованное мне самим Богом, место, осиянное солнцем счастья и славы, если благодаря вам я смогу оставить по себе след в людской памяти, если, свершив выдающиеся деяния и оказав услуги народам моего королевства, я доставлю честь моему роду, если из тьмы, в которой я угасаю, я поднимусь, поддерживаемый вашей благородной рукой к вершинам почета, в таком случае вам, кого я благословляю и кому приношу свою признательность и благодарность, вам половина моего могущества и моей славы. И это будет все еще слишком ничтожная плата. Я всегда буду считать, что не выплатил вам вашей доли, ибо вы никогда не сможете в такой же мере, как я, наслаждаться счастьем, которым одарили меня». «Монсеньор», — проговорил Арамис, взволнованный бледностью юноши и этим его порывом. «Монсеньор, благородство вашего сердца наполняет меня радостью и восхищением. Не вам выражать мне свою благодарность. Меня будут благодарить народы, которых вы осчастливите, и ваши потомки, которым вы оставите славу. Да-да, я дам вам нечто большее, нежели жизнь. Я дам вам бессмертие». Молодой человек снова протянул Арамису руку. Арамис приложился к ней, став на колени. «О!» — вскричал принц, тронувшим Арамиса смущением. «Это первая дань почитания моему будущему монарху. Когда я снова увижу вас, я скажу «Здравствуйте, Ваше Величество». А до этой поры, — воскликнул молодой человек, прижимая свои белые исхудавшие пальцы к сердцу, — а до этой поры никаких грез, никаких потрясений, иначе жизнь моя пресечется. О, сударь, до чего же тесно в моей тюрьме, до чего же мало это окно, до чего узка дверь? Как же могло проникнуть через нее, как могло поместиться здесь столько гордости, столько блеска и счастья? Поскольку вы утверждаете, что все это принесено мною, вы наполняете мое сердце радостью, ваше высочество, — поклонился Арамис. Произнеся эти слова, он постучал. Дверь тотчас же отворилась. За нею стояли тюремщик, а также Безмо, который, снедаемый беспокойством и страхом, начал уже невольно прислушиваться к голосам, доносившимся из-за двери. К счастью, оба собеседника говорили все время в полголоса и даже при самых бурных изъявлениях страсти не забывали об этой предосторожности. «Вот это и исповедь», — сказал комендант, селись изобразить на лице улыбку. «Можно ли было предполагать, что заключенный наполовину покойник будет каяться в стольких грехах и отнимет у вас столько времени?» Арамис промолчал. Ему хотелось поскорее покинуть Бастилию, где отягощавшая его тайна удваивала гнетущее впечатление, производимые стенами крепостных казематов. Когда они дошли до квартиры Безмо, Арамис шепнул коменданту. «Поговорим о делах, дорогой господин де Безмо». «Увы», — отозвался Безмо. «Не нужно ли вам просить меня о расписке на 150 тысяч ливров?» — молвил епископ. «И уплатить первую треть этой суммы?» — добавил, вздыхая, бедный Безмо, сделавший несколько шагов по направлению к своему железному шкафу. «Вот ваша расписка», — подал бумагу Арамис. «А вот и деньги», — ответил трижды, вздохнув комендант. «Мне было приказано вручить вам расписку на 50 тысяч ливров», — сказал Арамис. «Что же касается денег, то на этот счет я не получал никаких указаний». И он удалился, оставив Безмо в полном смятении чувств перед этим поистине королевским подарком, преподнесенным ему с такой непринужденностью внештатным духовником Бастилии.